Глава 10. Праздник в Новом Страшице. Пан Павондра, швейцар в доме Бонди, на сей раз проводил отпуск в своем родном городе. Завтра должен был быть храмовый праздник, и когда пан Павондра вышел из дому, держа за руку своего 8-летнего Франтика, то по всему Новому Страшицу пахло свежевыпеченными сдобными пирогами, а на улицах мелькали женщины и девушки, спешившие отнести к пекарю приготовленное тесто. На площади уже поставили свои ларьки два кондитера, торговец стеклянными и фарфоровыми изделиями и голосистая дама, продававшая всевозможные галантерейные товары. Был там еще балаган, закрытый со всех сторон брезентовыми полотнищами. Маленький человечек, стоя на лесенке, как раз прикреплял вывеску. Пан Павондра остановился, желая посмотреть, что это будет. Тощий человечек слез с лесенки и удовлетворенно взглянул на прибитую вывеску, и пан Павондра с изумлением прочитал: «Капитан и Вантох и его дрессированные саламандры». Пан Павондра вспомнил большого толстого человека в капитанской фуражке, которого он когда-то впустил к пану Бонди. «До чего докатился бедняга?» — участливо подумал пан Павондра. «Капитан, и вот разъезжает по свету с таким дрянным цирком. А ведь был крепкий, здоровый человек. Надо бы повидаться с ним», — расчувствовался пан Павондра. Тем временем маленький человечек повесил у входа в балаган другую вывеску. «Говорящие ящерицы. Величайшая научная сенсация. Вход 2 кроны. Дети в сопровождении родителей платят половину». Пан Павондра заколебался. 2 кроны, да еще крону за мальчугана, это, конечно, дороговато. Но Франтик хорошо учился, а знакомство с животным миром далеких стран полезно для образования. Пан Павондра готов был на некоторые жертвы ради образования, и потому подошел к маленькому тощему человечку. «Вот что, приятель», — сказал он, — «я хотел бы поговорить с капитаном Вантохом». Человечек выпятил грудь, обтянутую полосатым трико. «Это я, сударь». «Вы капитан Вантох?» — удивился пан Павондра. «Да», — сказал человечек и показал якорь, вытатуированный на его запястье. Пан Павондра растерянно моргал глазами. «Чтобы капитан так ссохся? Нет, это невозможно. Дело в том, что я лично знаком с капитаном», — пояснил он. «Моя фамилия Павондра». «Ну, тогда другое дело», — ответил человечек. «Но эти саламандры в самом деле от капитана Вантоха. Гарантированные настоящие австралийские ящерицы, сударь. Будьте любезны, заходите внутрь. Сейчас как раз начнется большое представление», — кудахтал он, приподнимая полотнище у входа. «Пойдем, Франтик», — сказал Павондра отец и вошел внутрь. Необычайно высокая и толстая дама поспешно уселась за маленький столик. «Странная парочка», — удивленно подумал пан Павондра, выкладывая свои 3 кроны. Внутри балагана не было ничего, кроме довольно неприятного запаха и железного бака. «Где же ваш саламандры?» — спросил пан Павондра. «В той ванне», — равнодушным голосом ответила гигантская дама. «Не бойся, Франтик», — сказал Павондра отец и подошел к баку. Что-то черное, напоминающее по величине старого сама, безжизненно лежало в воде, только кожа на затылке немного подымалась и снова опадала. «Вот это и есть та допотопная саламандра, о которой столько писали газеты», — назидательно произнес Павондра отец, ничем не выдавая своего разочарования. «Опять дал себя надуть», — подумал он, — «но мальчику незачем об этом знать. Эх, жалко 3 крон». «Папа, почему она в воде?» — спросил Франтик. «Потому что саламандры живут в воде, понимаешь?» «Папа, а что она ест?» «Рыбу и тому подобное», — сказал Павондра отец. «Должно же она чем-нибудь питаться». «А почему она такая уродливая?» — приставал Франтик. Пан Павондра не знал, что отвечать, но в это время в балаган вошел маленький человечек. «Итак, прошу вас, дамы и господа», — начал он осипшим голосом. «У вас только одна саламандра?» — укоризненным тоном осведомился пан Павондра. «Были бы хоть 2», — мелькнула у него мысль. А то на одну такие деньги ухлопал. «Вторая издохла», — ответил человечек. «Итак, дамы и господа, перед вами знаменитый Андриаш, редкий и ядовитый ящер с австралийских островов. У себя на родине он достигает человеческого роста и ходит на 2 ногах. Ну-ка», — сказал он и ткнул в то черное и безжизненное, что неподвижно лежало в воде. Черное зашевелилось и с трудом поднялось. Франтик подался назад, но пан Павондра крепко сжал его руку. «Не бойся, мол, я здесь с тобой». Теперь оно стояло на задних ногах, опираясь передними о край бака. На затылке судорожно трепетали жабры, раскрытая черная пасть ловила воздух. Обвисшая кожа была ободрана до крови и усеяна бородавками. Круглые лягушечьи глаза временами как-то болезненно закрывались, исчезая под пленкой нижних век. «Как видите, дамы и господа», — продолжал человечек хриплым голосом, — «это животное обитает в воде, поэтому оно снабжено жабрами и легкими, чтобы могло дышать, когда выходит на берег. На задних ногах у него по 5 пальцев, а на передних по 4, и оно умеет брать ими разные предметы. На!» Животное зажало в пальцах прут и держало его перед собой, словно шутовской скипетр. «Умеет также завязывать веревку узлом», — объявил человечек, взял у животного прут и дал ему грязную бечевку. Животное с минуту подержало ее в пальцах и в самом деле завязало узелок. «Умеет также бить в барабан и танцевать», — прокудахтал человечек и дал животному детский барабанчик и палочку. Животное несколько раз ударило в барабан и повертело верхней половиной туловища. При этом оно уронило палочку в воду. «Я тебя, гадина!» — выругался человечек и выловил палочку из воды. «Это животное», — продолжал он затем, торжественно повышая голос, — «обладает таким умом и способностями, что умеет говорить как человек!» И он хлопнул в ладоши. «Гутен морген!» — прохрипело животное, болезненно подергивая нижними веками. «Добрый день!» Пан Павондра был почти испуган, но на Франтика это не произвело особого впечатления. «Что надо сказать почтенным господам?» — строго спросил человечек. «Добро пожаловать», — поклонилась Саламандра. Края ее жаберных щелей судорожно сжимались. «Велкоман, бенвенути». «Считать умеешь?» «Умею». «Сколько будет 6 и 7?» 42. С усилием проквакала Саламандра. «Видишь, Франтик», — наставительно заметил Павондра отец, — «как она хорошо считает». «Дамы и господа», — кукарекал человечек, — «вы можете сами задавать вопросы». «Ну, спроси ее о чем-нибудь, Франтик», — предложил пан Павондра. Франтик сконфуженно замялся. «Сколько будет 8 и 9?» — выдавил он наконец. По его мнению, видимо, это был самый трудный из всех возможных вопросов. Саламандра медленно закрыла и вновь открыла глаза. 72. «Какой сегодня день?» — спросил пан Павондра. «Суббота». Пан Павондра изумленно покачал головой. «И вправду как человек. Как называется этот город?» Саламандра открыла пасть и закрыла глаза. «Она уже устала», — поспешно объявил человечек. «Что надо сказать господам?» Саламандра поклонилась. «Мое почтение. Покорнейше благодарю. Всего хорошего. До свидания». «Это особенное животное», — удивлялся пан Павондра. Но так как 3 кроны все-таки большие деньги, то он добавил. «А больше у вас ничего нет такого, что можно было бы показать ребенку?» Человечек в раздумье пощипывал подбородок. «Это все», — сказал он. «Раньше я держал обезьянок, но с ними получилась такая история», — пояснил он. «Разве показать вам жену? Она была прежде самой толстой женщиной в мире. Марушка, иди сюда!» Марушка с трудом поднялась с места. «В чем дело?» «Покажись, господа, Марушка!» Самая толстая женщина в мире кокетливо склонила голову на бок, выставила одну ногу вперед и подняла юбку выше колена. Под юбкой оказался красный шерстяной чулок, облегавший нечто разбухшее, массивное, как окорок. «Объем ноги вверху 84 сантиметра!» — объяснил тощий человечек. «Но при теперешней конкуренции Марушка уже не самая толстая женщина в мире». Пан Павондра потянул потрясенного Франтика из балагана. «Покорный слуга!» — заскрипела из бака. «Заходите опять, Ауфидерзейн!» «Ну как, Франтик?» — спросил пан Павондра, когда они вышли. «Понял все?» «Понял», — сказал Франтик. «Папа, а почему у этой тети красные чулки?»